Темная империя. Ардам, столица приграничья. Контора частного сыска де Юре. Когда магии учат драконы дроу, все, что остается, читать книги. Я и читала все учебники, которые мне сумела достать Ри, обояв местных библиотекарей. Напряженно и старательно читала, в то время как... «На выдохе, да и просто на выдохе!» — раздраженно втолковывал Юрао. «На вдохе!» — противоречил ему Наавир. «Вдох и действуешь!» «Задержите дыхание», — гласил учебник. «Кому верить?» И все эти мучения ради того, чтобы сдвинуть перышко, нагло лежащее на моем столе и уже трижды проклятое. Мелькнула мысль проклясть заодно с перышком и учебник, а после вернуться в академию к написанию курсовой работы. «Да я, управление мелким ошметком неживой материи простейшее, что вообще может быть!» — рявкнул на меня Наавир. «Давай вдох, затем мысленный контакт и движение, малышка. Вот скажи, что может быть проще?» «Проклясть тебя чесоткой», — самым невинным видом предположила я. Орать на меня тут же перестали, даже демонстрируя подчеркнуто притворный испуг, отошли на шаг. Юр хмыкнул, но тоже наезжать перестал и спросил. «В учебнике что написано?» «Задержать дыхание», — раздраженно сообщила я. Мои партнеры переглянулись, но сказать что-либо не успели. Открылась дверь, заглянул Доха и просипел. «Клиент!» «Какие клиенты?» — изумился Юрао. «Ночь на дворе». «Клиент!» — с завыванием повторил Стригой. «Зови!» — махнул на него рукой Наавир. И сдвинул перышко. Взглядом, да, мстительно так. Чтобы я всю свою ущербность прочувствовала. Еще и добавил наставительно. «На вдохе!» Не менее мстительно подуло на перышко, и то отодвинулось еще дальше. «Вот, я же говорил, на выдохе!» — хохотнул Юрао. А улыбка у нашего заведующего финансами партнера весьма заразительная, так что, когда открылась дверь, мы встретили клиента с улыбками, вот только Юр улыбаться прекратил мгновенно. Это был дроу. Высокий, но чуть ниже Юрао. Золотоглазый, с золотыми, какими-то на удивление ярко-золотыми, распущенными по плечам волосами, в то время как партнер обычно собирал их в хвост на макушке. В золотой мантии, золотых сапогах, с золотыми браслетами, кольцами, ногтями. Весь золотой какой-то. Нет, Наавир у нас тоже золотой дракон, но не до такой степени пристрастен к этому металлу и цвету. Дроу вошел, остановился на пороге, странным взглядом оглядел нашу компанию, и что потрясло меня, ни Юр, ни Наавир не предложили ему сесть. Они словно вообще застыли, позабыв о вежливости. Пришлось самой. «Кошмарной ночи, уважаемый!» Я указала на свободное место в конце стола, куда обычно мы и усаживали клиентов. «Меня зовут госпожа Рия, леди Тьер», постоянно путаюсь. «Это мои партнеры, офицер ночной стражи, лорд Юрао Найтес», и дух золотого дракона, лорд Грант Наавир. Могу я услышать ваше имя?» Дроу медленно сделал первый шаг. Затем весьма неторопливо подошел к стулу, сел с видом небрежной грации, сложил руки на груди и, пристально глядя на меня, представился. «Лорд Тейлран Кахейтис». И опять Юр с Наавиром промолчали, уже откровенно злясь на них, я спросила. «И чем же мы можем вам помочь, лорд Кахейтис?» Странная какая-то презрительная усмешка и издевательски насмешливая. «Видите ли, уважаемая леди Тьер, у меня исчезла невеста». Мужчину мне стало жаль. Вот как-то сразу, и мне даже сложно объяснить, почему. «Сочувствую», — тихо пробормотала я. Затем из папки достала новые листы желтоватой бумаги, взяла перо, озаглавила лист «Лорд Тейлран Кахейтис» и уже по-деловому начала расспрашивать. «Где это произошло? Когда? Есть ли у вас на этот счет какие-либо подозрения?» И тут услышала с трудом сказанное Юрао. «Да я вызывай Тьера!» Я отмахнулась от партнера, прошептав ему. «Риан занят, сказал, что его до обеда не будет». После чего извиняющаяся улыбнулась клиенту, получила странную улыбку в ответ и вернулась к делу. «Ваша невеста могла иметь желание избежать свадьбы или, может...» Мне вспомнилась Риая и то, сколько и как она мучила Акена, прежде чем они, наконец, поженились. «Понимаете, — осторожно продолжила я, — Темные эльфийки достаточно нетерпимы к узам брака в силу вредности натуры, и, возможно... Жест. Дроу оборвал меня одним жестом, заставив ощутить всю свою незначительность и осознать, что сам лорд Кахейтис, вероятно, занимает весьма высокое положение. И когда я замолчала, он мягко, даже с нежностью выдохнул. «Моя невеста — чистокровная человеческая девушка, леди Тьер. Примерно как и вы, разве что родом из третьего человеческого королевства». И вот тогда я осознала, насколько странной является вся эта ситуация. Одно дело — разыскать темную эльфийку, сбежавшую со свадьбы, вероятнее всего, чтобы помучить жениха, а совсем другое дело — вот это. Я еще раз осмотрела Дроу со своей человеческой меркой восприятия мужчины и была вынуждена признать, что подобная хищная красота меня, чистокровную человечку, скорее пугала. Юр был мягче, роднее, как-то человечнее, и потому человеческим женщинам нравился. Лорд Кахейтис же откровенно пугал. Я не стала скрывать собственные выводы. «Она вас испугалась и сбежала, так?» Лорд нервно усмехнулся и произнес. «Возможно». А затем вдруг неожиданно сиплым голосом спросил. «Скажите, леди Тьер, с вашей чистокровно-человеческой точки зрения я привлекателен?» Весьма щекотливый вопрос. Я вздохнула, побарабанила пальцами по столу и, старательно подбирая слова, честно ответила. «Вы пугающий». Лицо лорда Кахейтиса окаменело. Я поспешила продолжить. «Понимаете, возможно, к вам можно привыкнуть. Я, к примеру, совершенно не боюсь офицера Найтаса, хотя он тоже дроу, а вы просто пугающий. Но у нас, чистокровных людей, есть одно преимущество. Мы ко всему привыкаем». В конце концов, мои предки привыкли к нечисти в лесах и иным расам в домах. И сейчас это воспринимается как естественный порядок вещей. И уже вовсе не страшит. «Вы полагаете?» Лорд Кахейтис неожиданно оживился. «Что с течением времени она сможет увидеть во мне меня, а не дроу?» Не став дискутировать на тему, что он и есть дроу, я лишь кивнула, а затем добавила. «Но времени понадобится чуточку больше, если учесть, что девушка из человеческих королевств, где никогда не проводилась политика расы терпимости». Лорд Кахейтис помолчал, задумчиво меня разглядывая, а после задал неожиданный вопрос. «А вы боялись своего мужа, леди Тьер?» «Да, ужасы и содрогания. Но говорить я об этом, естественно, не стала, вежливо произнеся». «Боюсь, это личное, лорд Кахейтис». Улыбнувшись, Дроу ответил. «Спасибо. Ответ я и сам увидел». Я откровенно не поняла фразу. Клиент же задумчиво побарабанил пальцами по столу, затем вновь взглянул на меня, тяжело вздохнул и сказал то, что заставило меня... откровенно ужаснуться. «Вы удивительно светлая девушка, леди Тьер. Чистая, благородная, открытая, сострадающая. На удивление, даже ваша жалость меня не оскорбила. Что странно, обычно за такое убиваю». И все это без бахвальства или пафоса. Он произнес просто как данность. Затем добавил. «Что ж, на первый раз я поступлю так, как вы этого заслуживаете». «Я вас не трону, но передайте любимому супругу, которого уже не боитесь, что он должен вернуть мне утраченное сегодня. В ином случае я отберу то, что для него важнее жизни. Вас, леди Тьер. И убивать вас я буду долго. Так долго, что, ныряя в бездну, бессмертный будет ощущать вкус вашей смерти на протяжении многих лет. Кошмарных вам, Дея». И Дроу, поднявшись, развернулся и вышел из моего кабинета, оставив в полнейшем изумлении. И только тогда я вспомнила. «Тейлран! Тейлран Кахейтис, золотой жрец! Шестой жрец Великой Тьмы и фактически лидер идущих путем ненависти! Это действительно был он! Он!» В следующий миг загудела земля. Затем повалился на пол, хрипя Юрао, содрогаясь так, словно его била крупная дрожь. А вот Наавиру сидел, лишь уцепился за край стола, и теперь тяжело-притяжело дышал. «Дея!» — простонал с пола Юр. «Ты дура, ты...» «Я же сказал! Ты хоть представляешь, чего мне стоило вообще заговорить под стазисом?» «Как он вообще наложил стазис?» — хрипло, едва ворочая языком, спросил Наавир. Что это за сила? В открытую дверь вполз Доха, который тоже едва мог дышать, даже при условии, что стригои не живут, и с трудом выговорил. «Дух-хранитель конторы в трансе. На слова не реагируют, еще немного, и здание покроется трещинами». «Бездна!» — прохрипел Юрао. Меня начало трясти. Доха вдруг окончательно рухнул на пол и затих. Юрао молчал, Наавир молча вытирал кровь, пошедшую из носа, и я протянула ему свой платок. Похоже, что из всех в норме оставалась только я. Внезапно замерцал воздух, и появилась Дара с каким-то странным синим призрачным демоном. Едва появившись, они мрачно оглядели нас, затем переглянулись, после Дара спросила. «Что ты здесь делаешь, Дея?» А вот это был плохой вопрос, вконец плохой. Я должна была сейчас быть в Академии. Предчувствуя грядущие неприятности, я тихо попросила. «Посмотри, что с нашим духом-хранителем, пожалуйста». Кивнув, Дара метнулась в пол, и почти сразу гудеть здание перестало. Я же кинулась к Юрао и попыталась помочь ему встать. Меня отодвинул Тарак. В образе демона я его не сразу узнала. Привыкла, что он по обыкновению синий змей. Поднял Дроу на руки, отнес к дивану в приемный, уложил, затем вернулся за Наавиром. «Сам дойду», — отмахнулся дракон. А встать не смог. Тарак подхватил его, перенес в приемную. Я же помогла Духе, он бестелесный практически, так что мне было несложно. «Сладкий чай всем троим», — скомандовал мне возрожденный дух школы смерти. Я метнулась в нашу маленькую кухоньку, вскипятила воду, а вот, разливая чай, услышала рев пламени в приемной, затем слова Элохара. «Да уж, странно, что живы», — пауза и насмешливая. «Но еще более странно, Риан, что ты примчался спасать ушастого и чешуйчатого. Не ожидал от тебя, Тьер, действительно не ожидал, особенно если учесть, что ты сам бы их обоих с удовольствием спровадил в бездну». «Одно дело сам, другое — позволять кому-либо лишать меня подобного удовольствия», — в тон ему ответил магистр. Затем я услышала. «Грант, лежи, не дергайся, у тебя внутреннее кровотечение». «У меня регенерация», — услышала я слабый голос Наавира. «Поверь, не поможет», — мрачно сообщил ему Риан. «А как вы поняли?» — раздался едва слышный вопрос Юрао. «Императорские гончие засекли поглощающий пространственный вакуум», — сухо пояснил Риан. «Вакуум создать невозможно», — прохрипел Наавир. «Грант, еще раз дернешься, сверну тебе шею сам», — рыкнул лорд-директор. И уже гораздо спокойнее. «Как выяснилось, есть сущности, способные создавать поглощающие вакуумы. Одного не могу понять. Что золотому жрецу понадобилось в вашей конторе?» «А я не могу понять, почему ты все бросил и ринулся этих спасать», — вставил лорд Элохар. «Да, я уже поняла, что магистры не в курсе моего присутствия. И мне как бы совсем не хотелось, чтобы они о нем вообще узнали и...» «Кстати, Тарак», — раздался меланхолично насмешливый голос магистра смерти. «А ты тут что делаешь?» Затем я уловила отблеск мерцания и почти сразу услышала удивленное от Риана. «Дара?» Я уже знала, что следующим будет взбешенный вопль «Дея!». Молча сложив все чашки на поднос, я вышла, стараясь не обращать внимания на то, что руки у меня дрожат, и, соответственно, на подносе все дребезжит. Молча и, глядя себе под ноги, разнесла чай Дохи, Юрао и уже севшему, и больше без кровотечений, на Авиру. Потом поставила поднос на стол и подошла к Риану, все так же не поднимая головы. Мне было стыдно и страшно, и я понимала, что мне сейчас влетит так, как никогда раньше. И даже сказать свое оправдание было нечего, а после угрозы Тейлорана Кахейтиса я более чем понимала обоснованность приказа лорда-директора «Дея, будь в Академии». Вот только я это сейчас понимаю, а тогда были мысли про работу, дела незавершенные и необходимость продолжить обучение магии и... И мне сейчас было очень стыдно, стыдно до слез, но тогда я была уверена, что ничего страшного не произойдет. В конце концов, город полон императорских гончих и... «А я бы отшлепал», — мрачно произнес лорд Элохар. На ресницы набежали слезы. Риан не ругался, не кричал и даже не устроил головомойки по поводу моей безопасности. Он просто тихо спросил. «Как ты могла, Дея?» И от этого стало в 1000 раз больнее. И больше он со мной не разговаривал. Вернулся к Наавиру, завершил его лечение, после проверил Юрао. Оба партнера молча смотрели на меня, но не сказали ни слова осуждения. Хотя могли бы, наверное, о приказе Риана я не сказала им ни слова. А на лорда Илахара я не смотрела. Точно знала, что он не смолчит, выскажет все, и была бы его воля, точно отшлепал бы. А потом, когда с лечением было покончено, Риан глянул на Доху и приказал. «Закрывай контору, вы все переселяетесь». «А-а-а», — протянул Стригой. «И как надолго?» «Неделя-полторы», — холодно ответил магистр. «Найтос, ваше начальство я предупрежу. Вещи, документы, бумаги, все, что способны унести, можете взять». Мои партнеры послушно поднялись и пошли по своим кабинетам собирать вещи. Доха метнулся писать объявление о том, что нас не будет. Я же продолжала стоять, не зная, куда вообще себя деть от стыда. «Риан», — мрачно проговорил лорд Илахар, — «понимаю, что ты взбешен, и говорить с ней сейчас совершенно нет желания. И поверь, я себя понимаю, но мне одному крайне любопытно, что здесь сделал золотой жрец». «У Юрао спрошу», — ответил Риан. Я сникла окончательно. «В принципе, да», — согласился магистр смерти. «Он расскажет больше и подробнее». «Магистр». Тарак выдвинулся на середину приемной. «Я не могу понять. Ощущение, что этот странный дроу двигался по прямой наводке, словно ощущал, чувствовал, где находится младшая леди Тьер». «Не удивляйся», — насмешливо ответил присевший на край столешницы лорд Илахар. «Они просто метку на нее поставили, когда Дея, чешуйчатый и ушастый, расследовали убийство гнома Рука». Я вздрогнула. «Не знала?» — поинтересовался магистр смерти. «Теперь знаешь». Когда вернулись Наавир, Юрао и Доха, разом вспыхнуло и синее, и ярко-алое пламя, и нас унесло в пропасть.